Глава 30. Внезапное исчезновение Дженнифер породило немало слухов в юридических фирмах Манхэттена. Когда стало известно, что она вернулась, интерес был огромным. Прием, который Дженнифер устроили в день ее возвращения, казалось, никогда не закончится, потому что приходили все новые и новые люди, которым хотелось поздравить ее с возвращением. Синтия, Дэн и Тед развесили по стенам гирлянды. У входа красовался плакат «Добро пожаловать снова». На столе было шампанское и сладости. «Шампанское? В 9 утра?» — запротестовала Дженнифер. Но они и слушать ничего не хотели. «Без тебя тут был настоящий сумасшедший дом», — сказал Дэн Мартин. «Надеюсь, ты не собираешься поступить так еще раз?» Посмотрев на него, Дженнифер ответила: «Нет, я не собираюсь поступать так еще раз». На все вопросы, где она была, Дженнифер отвечала с улыбкой: «К сожалению, я не могу вам этого сообщить». Целый день она провела на совещании со своими сотрудниками. Накопились сотни телефонных посланий. Когда Кен Бейли остался с Дженнифер наедине, он сказал: «Знаешь, кто не давал нам жизни, допытываясь, где ты?» У Дженнифер забилось сердце. «Кто?» «Майкл Моретти». «О, странный тип. Когда он понял, что мы ему ничего не скажем, он заставил нас поклясться, что с тобой все в порядке. Забудь о Моретти». Дженнифер просмотрела все дела, накопившиеся за это время. Все шло превосходно. Появилось немало новых состоятельных клиентов. Некоторые старые клиенты отказывались вести дела с другими адвокатами, ожидая, когда она вернется. «Я позвоню им, как только освобожусь», — пообещала Дженнифер. Она принялась за телефонные послания. 10 раз звонил мистер Адамс. Может, ей стоило сообщить Адаму, что с ней все в порядке? Но она знала, что не вынесет этого. Слышать его голос, знать, что он рядом, и не иметь возможности увидеть его, дотронуться до него, рассказать ему все, рассказать ему о Джошуа. Синтия собирала для нее вырезки из газет, которые могли заинтересовать Дженнифер. Среди них было несколько статей, посвященных Майклу Моретти, где его называли самым влиятельным мафиозо в США. Под одной из фотографий газета напечатала его слова: «Я простой работник страховой компании». 3 месяца понадобилось Дженнифер, чтобы войти в курс всех дел. Она бы справилась с этим гораздо быстрее, но она уходила с работы в 4 часа, как бы занята ни была. Ее ждал Джошуа. По утрам, прежде чем уйти на работу, Дженнифер сама готовила ему завтрак и играла с ним. Приходя домой после работы, она посвящала ему все свое свободное время. Она не брала работу на дом и по этой причине отказывалась от многих дел. Она перестала работать по выходным. Ничто не должно было отвлекать ее от сына. Она любила читать ему вслух. «Он еще совсем маленький», — говорила ей миссис Маккей. «Он не понимает ни слова». «Джошуа все понимает», — отвечала ей Дженнифер. И она продолжала читать. Джошуа постоянно поражал ее. Когда ему было 3 месяца, он стал огукать и пытался поговорить с Дженнифер. Он играл в своей кроватке с большим мечом и игрушечным зайцем, которого подарил ему Кен. В 6 месяцев он уже пробовал вылезать из кроватки, пытаясь исследовать окружавший его мир. Дженнифер брала его на руки, он хватал своими ручонками ее за пальцы, и они вели долгие и серьезные беседы. На работе у Дженнифер не было ни секунды свободного времени. Однажды ей позвонил Филипп Рединг, президент крупной нефтяной корпорации. «Я хотел бы встретиться с вами», — сказал он. «У меня кое-какие проблемы». Дженнифер не надо было спрашивать, в чем заключались эти проблемы. Его компанию обвиняли в даче взяток государственным деятелям для расширения своего влияния на Ближнем Востоке. Гонорар, разумеется, был огромным, но у Дженнифер просто не было времени. «Извините», — ответила она, — «я не могу этим заняться, но с удовольствием порекомендую вам хорошего адвоката». «Мне сказали, что только вы способны мне помочь», — ответил Филипп Рединг. «Кто сказал?» «Мой друг, судья Лоренс Уолдман». Дженнифер показалось, что она ослышалась. «Судья Уолдман сказал, чтобы вы позвонили мне? Он сказал, что вы самый лучший адвокат, но я и сам это знаю». Дженнифер вспомнила предыдущие встречи с судьей Уолдманом, когда он пытался лишить ее звания юрист. «Ладно, давайте пообедаем завтра и поговорим о деле». Повесив трубку, она решила позвонить Лоренсу Уолдману. Знакомый голос ответил ей. «Давно мы с вами не разговаривали, Дженнифер». «Я хотела поблагодарить вас за то, что порекомендовали меня Филиппу Редингу. Я просто хотел быть уверен, что его дело окажется в надежных руках. Спасибо, Ваша честь. А может быть, мы как-нибудь вместе поужинаем?» Дженнифер была поражена. «С большим удовольствием. Отлично. Я приглашаю вас в свой клуб. Там полно таких же стариков, как я, и они не привыкли видеть очаровательных женщин. Мы их немного встряхнем». Судья Лоренс Уолдман был членом клуба «Сенчури», и когда Дженнифер встретилась там с ним, то поняла, что слова насчет стариков были шуткой. В обеденном зале было много писателей, артистов и адвокатов. «Здесь не принято представлять гостей», — объяснил ей Уолдман. «В клубе бывают только известные люди». И правда, среди присутствующих Дженнифер увидела немало знаменитостей. Вне зала суда Лоренс Уолдман был совершенно другим человеком. Держа в руке бокал с вином, он сказал Дженнифер: «Когда-то я хотел лишить вас звания юриста, потому что считал, что вы опозорили нашу профессию. Но я глубоко заблуждался. Я внимательно слежу за вашей карьерой. Вы — гордость нашей профессии». Дженнифер была опольщена. Ей часто встречались злобные, глупые и некомпетентные судьи. Она уважала Лоренса Уолдмана. Это был блестящий юрист и порядочный человек. «Спасибо, Ваша честь. Когда мы с вами не в суде, может, будем звать друг друга Лоренс и Дженни?» До этого только отец звал ее Дженни. «Конечно, Лоренс». Кухня была превосходной, и с тех пор раз в месяц Дженнифер обедала с судьей Уолдманом в его клубе. Этот ежемесячный ритуал доставлял удовольствие им обоим.